21 глава. Кто сказал, что утро может быть добрым? Не верьте, утро добрым не бывает, особенно если перед этим не спал почти сутки, а с утра пораньше тебя будет настойчивый, нет ни стук, долбеж в дверь. В принципе, не надо быть гением сыска, чтобы понять, кто посмел так бесцеремонно поднять меня с кровати. Андрюха, больше некому. Опять с какой-нибудь сумасшедшей идеей приперся, вечно у него все не как у людей, то он могилу Чингисхана ищет, то янтарную комнату, а за пару месяцев до моей очередной вахты, появилась у него навязчивая идея, мол, есть где-то на Памире пещера, даже можно сказать целый пещерный комплекс, который ведет прямиков в Китай и Индию. Где уж он подобную глупость подхватил, я сказать не могу, но с тех пор Андрюха этой пещерой буквально бредит. Так что, особо гадать не приходится, будет меня сейчас соблазнять отправиться с ним на Памир. Ну оно-то и понятно, последние лет 5, я у него за штатного спонсора. Нет, я совсем даже не миллиардер, и даже не миллионер. Нефтяник я, работаю по полгода вахтовым способом, памбура, так что, зарплата у меня очень даже неплохая, со всеми накрутками под 150 в месяц выходит, так что к очередному и более чем заслуженному трехмесячному отпуску, скапливается вполне приличная сумма, дающая почувствовать себя пару недель настоящим миллионером, ну а потом как масть пойдет. Но в этот раз с Андрюха опоздал, я уже больше месяца как вернулся, первые денечки, когда гуляй рванина, от рубля и выше уже закончились, а через пару недель, я уже и сам на подсосе окажусь, только-только до отъезда хватит, хотя чувствую, придется мне проставляться, ладно, пару суток в сауне с коньячком и девочками мой бюджет еще выдержит, а дальше уже Андрюха не выдержит. Слаб он на это дело, как впрочем и на то, но тут уже он сам виноват, как говорится, кто на что учился. Я-то всю жизнь раздолбаем был, и учился через пень-колоду, и в армию потом, почитай, единственный из нашего класса загремел, хотя, если сказать честно, то ни капельки не жалею. Можно сказать, без лишней скромности, что армия сделала из меня мужчину, хотя все остальные для этих целей предпочли женскую общагу. Ну и флаг им в руки, и барабан на шею. Ладно, делать нечего, то что я дома Андрюха прекрасно знает, так что не успокоится и не угомонится, будет стоять и долбиться до посинения. Через секунду ко мне в квартиру ворвался торнадо средней мощности. «Серега, ты чего еще спишь? Там уже все собрались, только тебя ждем». «Кто собрался? Зачем ждут?» «Сказать, что я был растерян, это значит ничего не сказать, я был в шоке». «Ну как же, мы же еще 5 дней назад договорились, что едим на Памир». Возмущению Андрюхи нет предела, а я постепенно начинаю соображать, что же произошло. Магические слова 5 дней назад прозвучали и сорвали пелену с моей памяти. 5 дней назад я был в Питере, на Васильевском острове, там, как всегда в это время, устроили свои игрища толкиенисты, к которым и я присоседился, по старой памяти, тем более, что подросло уже новое поколение эльфиек, с которыми я не был знаком, но был совсем не против навести мосты. Вот как раз в этот самый момент перехода знакомства, из вертикального положения в горизонтальное, с очередной мобилью Андрюха и позвонил. Отвлекаться мне не хотелось, как, впрочем, и обижать друга, поэтому я просто отложил трубу чуть в сторону, все равно, если Андрей начал вещать, то полчаса у меня точно есть, должен успеть. Ну а потом, когда я наконец-то взял мобилу в руки, то единственное, что смог сказать: «Нет проблем, брателло», за что теперь и приходится отдуваться. Тем более, что на мои робкие попытки отмазаться этот торнадо абсолютно не отреагировал, особенно после того, как его взгляд уткнулся в необъятный рюкзак, который я по многолетней привычке подготовил уже для следующей вахты. Лучше это делать заранее, пока деньги есть и еще в силах. Что, прощался с очередной пассией и почти не спал? Участливо поинтересовался друг. Ладно, «Хватай вещи, в самолете доспишь, лететь нам долго». Подхватив мой рюкзак, это недоразумение скрылось из квартиры, а я в панике заметался по ней же, а потом просто махнул рукой. Андрей что-то сказал насчет самолета, значит, он еще и вояк умудрился к этой авантюре подписать, да и говорил он, что меня все ждут, значит, в этот раз не я один окажусь в идиотах, поведшихся на красноречии Андрюхи. Быстро и привычно переодевшись в энцефалитку, затянув шнурки на берцах, я мячиком скатился по лестнице на улицу и слегка завис. Возле стоящего во дворе микроавтобуса «Мерседес» расположились четверо серьезных мужиков, которым мой дружок что-то втирал. «Мать моя женщина, это с кем же Андрюха на этот раз связался?» Хотя мужики именно серьезные, они отмороженные, но нехорошие предчувствия, от них никуда не денешься. До аэропорта ехать около часа. Все это время я старательно делал вид, что дремлю, а сам прислушивался к разговорам и медленно выпадал в осадок. Мало того, что эта дружная компашка уже один раз успела смотаться на Памир, так они, оказывается, там что-то реально нашли, но как они все согласны, ненадлежащая подготовка и начавшаяся зима заставила их сворачивать, в первый раз, удочки. Да и парни оказались совсем не страшными, все из нашего городского клуба экстремальных видов спорта скалолазы и альпинисты, короче, как уж на них вышел Андрюха, о том история умалчивает, но по их к нему отношению, он у них что-то вроде гуру и непререкаемого авторитета. Ладно, в самолете мне этот Индиана Джонс доморощенный все расскажет или отправится домой с парочкой переломов, будет ему и поиск, и экспедиция, и открытие века. Микроавтобус доставил нас прямо к аппарели транспортного Ил-76. У меня даже мелькнула была мысль, что мы так вот, вместе с Мерседесом и отправимся за границу. Но оказалось, что нет, путешествие автомобиля не предусмотрено, зато предусмотрено использование невыспавшегося и потому злого Памбура в качестве грузчика. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка, для себя в конце концов стараюсь. Но еще один плюсик напротив строчки Андрей появился. Перегрузка многочисленных баулов, мешков и узлов закончилась довольно быстро, особенно если учитывать посильную помощь, как минимум, отделение солдатиков. Я немного опасался, что в самолете мне не удастся поговорить с Андрюхой, помешают его новые друзья, но они, оказывается, исповедуют старый армейский принцип «солдат спит», служба идет, поэтому сразу после взлета все завалились баньки, а я наехал на Андрея. Сопротивлялся тот совсем недолго, но свой рассказ, как обычно, начал издалека, чуть ли не со времен потопа. «Серый, вот скажи мне, где искать клад?» «Наверное, там, где его можно спрятать». «Где же прятали клады?» «Ну, с морем все ясно. Пираты, затонувшие корабли. А вот...» Если на суше, карты сокровищ, легенды о сокровищах, хоть раз в жизни надо попытаться их найти. Да, возможно, деньги и драгоценности были когда-то нажиты нечестным путем, но сегодня они просто сокровища, хотя нет, это настоящие сокровища, и поиск их – благородное и экзотическое занятие. Ты же знаешь, легенды о несметных сокровищах мрачных подземелий всегда будили мое воображение, будоражили и звали в дорогу, к новым приключениям и открытиям. Последней каплей послужили рассказы знакомых альпинистов о труднодоступной и легендарной пещере Мататаж, что в Восточном Памире. Несмотря на скромные размеры, Мататаж является одной из самых известных пещер Средней Азии. Редко какой рассказ или книга о Памире обходится без упоминания о легендарной пещере возле озера Ранг-Куль. Одна легенда о расположенной в середине отвесной скалы, высотой около 500 метров и находящейся на высоте свыше 4500 метров, пещере, насчитывает уже несколько столетий. В этой легенде говорится, что лет 300 тому назад, зимой, в Ранг-Кульской котловине на высоте свыше 4000 метров китайские войска, совершившие удачный набег на богатые города Бухару и Самарканд и захватившие богатую добычу, спрятали огромные сокровища. Слушай, я расскажу тебе эту легенду. Найдя хорошие пастбища по берегу озера Рангкуль, китайцы решили здесь и зазимовать, разбив лагерь возле скалы с пещерой. Но вскоре выпал такой глубокий снег, что лошади не смогли добывать из-под него корм и начали погибать. Постепенно кончилось и продовольствие. Начался бунт. Самые отчаянные из солдат ночью взяли лошадей, часть награбленных драгоценностей и бежали из лагеря. Для того, чтобы за ними не было погони, они перерезали жилы на ногах всем оставшимся лошадям. К утру лошади погибли, а китайские войска оказались в беспомощном положении, занесенные снегом, без лошадей и продуктов. Чувствуя неминуемую гибель, китайские солдаты решили спасти хотя бы свое богатство. Выбирая место для тайника, они обратили внимание на пещеру, видневшуюся высоко в скале. Оставалось только найти способ добраться до нее. Солдаты разрезали трупы лошадей на куски и прикладывали их к отвесной скале. Куски крепко примерзали к скале, таким образом, получилась длинная вертикальная лестница. Сложив в пещеру все награбленные сокровища, китайцы поселились в другой пещере, поблизости. Но вскоре все погибли от холода и голода. С наступлением весны куски мяса оттаяли и упали, пещера снова стала неприступной. На этом легенда, а может быть и самая настоящая история не заканчивается. Много с тех пор было смельчаков, пытавшихся добраться до сокровищ легендарной пещеры, но безуспешно. И тогда люди решили, что сокровища охраняет нечистая сила. Лет 150 тому назад один из местных жителей воспользовался суровой зимой и, перерезав весь свой скот, решил повторить описываемую в легенде историю, сделав такую же кровавую лестницу, какую сделали китайцы. Он добрался до пещеры, но, лишь только заглянул в нее, как услышал страшные звуки, он так испугался, что упал вниз с 200-метровой высоты и разбился. Потом, через много лет появился в тех местах человек, который отважился подняться по отвесной скале, цепляясь за ее выступы и неровности. Считается, что, добравшись до пещеры, он увидел сложенные в ней ятаганы, сундуки и разные тюки, но между ними сидел страшный черный зверь. Таджик его испугался и тоже упал со скалы, разбившись насмерть. После этого уже никто из местных жителей не отваживался влезть в пещеру. Тем временем сокровища время от времени напоминали о себе. То парчевый халат из пещеры выдует ветром, то выпадет оттуда серебряная ведерко. Рассказывают, что последний раз выпадали разные вещи из пещеры лет 40 тому назад. И все, кто слышал эту легенду, проезжая по дороге возле скалы, с завистью посматривают на пещеру сокровищ. До легендарной пещеры на протяжении последних 50 лет неоднократно пытались добраться и альпинисты, и спелеологи из Ташкента, Питера, Красноярска, Москвы, Одессы. Но, подобравшись по отвесной стене почти к самой пещере, альпинисты каждый раз были вынуждены отступать из-за нависающих перед входом плохо скрепленных между собой каменных плит. Все попытки проникнуть в пещеру сверху также оказались тщетными. Над пещерой нависал мощный скальный карниз, который не позволял спускавшемуся на тросе альпинисту закачнуться в пещеру. Визуальный осмотр с расстояния в несколько метров видимой части пещеры тоже ничего не дает. Никаких тюков или сундуков с сокровищами не видно, лишь нагромождение камней, да уходящий вглубь скалы ход. Снизу хорошо видны какие, то похожие на тюки белые предметы, в то время, как породы, слагающие скалу, серого цвета. А в пещере, как и гласит легенда, действительно живут несколько громадных белоголовых сипов. Название пещеры, по всей вероятности, также связано с якобы спрятанными в ней сокровищами. Слово мата означает «тонкая белая материя местного производства», а таш – «камень». Именно упоминание о видимом длинном проходе, уходящем в глубину пещеры, эта история меня и заинтересовала. Ведь есть еще одна легенда, и я тебе ее уже рассказывал, легенда о пещере Сайкардуункюр. Она гласит, что в пещере есть подземный ход, который ведет в Китай, Афганистан и Индию, причем такой большой, что по нему можно даже провести караван. Если первой легенде всего чуть больше 300 лет, то второй намного больше, в разы больше. Вот я и подумал, а что если в этих двух легендах идет речь об одной и той же пещере, тем более, что обе названные пещеры находятся совсем недалеко друг от друга. Могла же более поздняя легенда затмить блеском золота и драгоценных камней более раннюю, с ее длинным проходом. 3 месяца назад я и несколько моих единомышленников из клуба организовали первую экспедицию. У подножья огромной скальной стены хребта Чарактош, возвышающейся над долиной и озером на добрых 0,5 километра, примерно посередине совершенно отвесной скалы виднеется темное, продолговатое отверстие входа в таинственную пещеру Мататаж. Но перед нами стояла совсем иная первоочередная задача – отыскать пещеру, где погибли китайцы. По описаниям, она расположена в ущелье на склоне Чарактоша с противоположной от Мататаша стороны. Лагерь мы поставили на высоте 4000 метров у подножья очень крутой каменистой осыпи. Почти в самой верхней ее части, под самым гребнем, на высоте почти 5000 метров, виднеется вход в нужную нам пещеру. Добирались до нее не меньше часа, осыпь очень крута, а снаряжения слишком много. Неизвестно, что нас ожидало внутри, поэтому решили сделать первый выход в пещеру разведочным. Подъем, даже налегке, занял почти 40 минут, слишком крута осыпь, и камни приходят в движение от каждого неосторожного шага, вызывая настоящий камнепад. Поэтому шли кучно, серпантином, стараясь не находиться друг под другом. После небольшого отдыха у входа, мы с замирающим сердцем вступаем под своды таинственной пещеры. Ведь с этой пещерой тоже связана очень любопытная и даже трагическая легенда. Однажды, как гласит легенда, несколько местных жителей полезли к пещере в надежде найти проход, соединяющий пещеры и попытаться добраться до сокровищ. Войдя в пещеру, они нашли много золы от костра и груду человеческих костей. Потом пошли по длинному и узкому коридору, где было много громадных летучих мышей, часто задувавших светильники. Шли они этим коридором около 3 дней и, наконец, наткнулись на громадный человеческий череп. Люди испугались и вернулись обратно. Были и другие попытки пройти этим коридором, но все, кто пытался это сделать, все равно возвращались. Одни видели какого-то сидящего человека, другие страшного черного зверя. И все это, как гласит легенда, убедило суеверных искателей кладов, что сокровища в пещере действительно есть, но крепко охраняются шайтаном. Пещеру назвали Сайкардуункюр, что в переводе значит «заколдованная пещера». Было и еще несколько попыток пройти к сокровищам Мататаша подземными коридорами этой пещеры, но все они кончались неудачно. Рассказывают, что когда-то давно один местный знал дорогу к спрятанным под землей сокровищам и даже выносил оттуда золото, но тайну этого пути хранил до самой смерти и не открыл ее никому. Незадолго до нашей экспедиции в этой пещере побывали спелеологи из Москвы. Они нашли несколько новых узких тупиковых ходов и сделали заключение, что пещера небольшая и никаких галерей в сторону Мататаша здесь нет. А вот мы не поверили и решили попробовать. Попытка, не пытка. И, тщательно обследовав всю пещеру, наткнулись в одном из ее дальних уголков на мощный завал из больших каменных глыб. Из промежутков между камнями чувствовалась сильная тяга воздуха. Воодушевленные этим обстоятельством, мы начали яростно разбирать завал. Как только образовалось отверстие, куда можно было протиснуться, сразу стало понятно, что продолжение пещеры найдено. Через несколько метров узкий коридор расширялся и круто обрывается 5-метровым колодцем. Здесь мы и поставили первый подземный лагерь. Для этой цели нам почти идеально подошел зал у входа, в котором жили погибшие впоследствии китайцы. Их кости находили здесь те, кто приходил в пещеру до нас. Такое решение приняли не случайно. Много времени займет непосредственное прохождение и обследование неизвестной части пещеры, составление ее подробного топографического плана. Кроме того, при исследовании пещер на большой высоте, с длительными подходами и сложной подземной конфигурацией и лабиринтом ходов. Спелеологи, как правило, по несколько суток находятся под землей, не выходя на поверхность. Нормальный жизненный ритм нарушается, так как под землей нет ощущения времени и смены суток. Как выяснилось впоследствии, исследование пещеры было очень тяжелым не только потому, что она труднопроходима, но и из-за очень низкой температуры внутри и низкой влажности воздуха, что при длительном нахождении под землей переносилось крайне тяжело. Ведь, чтобы спуститься до самой дальней точки, необходимо было затратить больше суток, и столько же, чтобы выйти обратно. Поэтому во время исследования пещеры приходится устанавливать несколько подземных лагерей. Новая часть пещеры преподнесла нам свои сюрпризы, один за другим. Узкие лазы чередуются с такими же узкими вертикальными или наклонными колодцами. И, в конце концов, обрываются 10-метровым уступом в громадный зал. Он наклонно уходит куда-то в кромешную тьму. Луч фонаря теряется в ней, так и не достигнув конца пещеры. Но самая удивительная находка ждала нас именно во время спуска в этот зал. За выступ стены, на глубине примерно в 150 метров, была закреплена, и спускалась с уступа, самодельная, очень старая веревка, сплетенная из шерсти яка. Это подтверждает то, что в пещеру очень давно спускались люди. Значит, рассказы о том, что кто-то ходил этим подземным лабиринтом, не вымысел. Сообщение в лагере о находке веревки вызвало всеобщее ликование и новый прилив энтузиазма. Не зря приехали, не зря поверили в легенду. Одна штурмовая группа за другой, меняя друг друга, с новыми силами, мы продолжили спуск и обследование ходов пещеры, которая уступами уходила все глубже и глубже. Во все стороны уходят большие и маленькие ходы, но все они тупиковые, а на их обследование уходило много времени. Удивительно, в пещере совсем нет никаких натечных образований, ни сталактитов, ни сталагмитов. Зато постоянно происходят обвалы потолка. На полу толстый слой очень мелкой пыли. Очень холодно. Стоит только присесть отдохнуть, как моментально начинаем замерзать, даже, несмотря на теплые свитера и комбинезоны. Вот уже 300 метров от поверхности, 400. Скоро пещера опустилась на уровень дна ущелья, где стоит наш лагерь. С одной стороны, это может подтвердить легенду о том, что подземный лабиринт ведет в Китай, и по нему действительно ходили контрабандисты. А с другой стороны, до сих пор не найдены подземные галереи, ведущие в сторону пещеры Мататаж. Правда, при обследовании одного из залов, были обнаружены многочисленные следы обвалов и крупных свежих трещин в стенах и на потолке, а также явные следы смещения породы. Все это свидетельствовало о явных следах мощных землетрясений, которые довольно часты в этих местах. А это значит, что, если ход в сторону Мататаша и существовал когда-либо, то он мог быть и завален во время очередного землетрясения. И все же пройти до конца пещеру нам в первый раз так и не удалось. На глубине почти 500 метров пришлось остановиться перед очередным колодцем примерно 30-метровой глубины. Дальше спускаться не хватило ни снаряжения, ни сил, ни времени. Добраться до пещеры Мататаж не удалось, а вот найти тот длинный коридор в пещере Сайкардуункюр, о котором рассказывала легенда, и в которую мы все поверили, мы смогли. В этот раз мы подготовились намного лучше, да и спонсор у нас появился, реальный спонсор и самый настоящий энтузиаст. Так что, в этот раз мы планируем дойти до конца. Не в Китай, конечно, и не в Афганистан или Индию, но легенду мы или подтвердим, или опровергнем окончательно. Честно говоря, от всего услышанного я был в шоке и с завистью глядел на моего старого друга. Живут же люди, что-то ищут, исследуют, совершают открытия. А я, как в кино, украл, выпил, в тюрьму, а точнее, полгода провкалывал, как папа Карло, пропился, накувыркался с податливыми, на деньги, девочками, протрезвел и опять на полгода в тайгу, вкалывать. Еще лет 10 в таком режиме, и что имеем в итоге? Ни семьи, ни детей, и в 40 уже не мужик, а развалина, зато буду всем говорить. Зато я пожил, а вы все только существовали. Так кто, на самом деле, живет, а кто существует? На какое-то время я выпал из реальности, а когда очнулся, самолет уже заходил на посадку. Мы прибыли. Потом был длинный путь на старом, дребезжащем Зилке, по горным дорогам, когда даже выглянуть из кузова было страшно. Казалось, что машина едет буквально по самому краю пропасти. На место прошлого лагеря мы прибыли, когда уже смеркалось. Водитель с нами ночевать отказался, поэтому нам пришлось в темпе разгружать все свои пожитки и отпускать его с миром. Но на прощание он поведал нам еще одну легенду, связанную с этими местами. В незапамятные времена хитрый и жадный бай спрятал в одной из пещер свои сокровища, а охранять их приставил огромную змею. У бая была дочь-красавица. Когда к ней приходили свататься, бай требовал сначала богатых подарков, а потом, чтобы проверить храбрость женихов, отправлял их в пещеру принести драгоценный меч. Даже те, кому удавалось добраться до пещеры, при виде змеи падали замертво. Немало смельчаков сложили здесь головы, увеличивая состояние бая. Со временем пещеру забыли, но змея, мол, продолжает там жить, сторожа богатства. И по-прежнему, здесь без следа пропадают люди, молва приписывает это гигантскому пещерному змею. Он, дескать, столь огромен, что одним своим появлением заставляет светиться само небо. Но легенды легендами, а мы готовились к главному делу, спуску в пещеру. Тем более, что нам всем смертельно хотелось спать. После целого дня езды над самой пропастью межкаменных каньонов, глаза слипались сами собой. Но едва веки смыкались, могучая сила подбрасывала нас на ноги. Этой силой был страх. Да-да, самый настоящий, проникающий во все клеточки тела страх. Разбив лагерь, приступили к тренировкам. Даже хорошо подготовленному спортсмену не просто по нескольку раз в день подниматься на почти отвесную полукилометровую скалу. Еще сложнее совершить многокилометровые марш-броски с тяжеленными рюкзаками под раскаленным солнцем. Но все стоически переносили трудности. Впереди была главная цель – пещера. Я смотрел на моих новых товарищей и никак не мог понять, что заставляет их, коммерсанта, преподавателя вуза, лаборанта и инструктора по фитнесу, после 11 месяцев напряженного труда пренебрегать морем, солнцем, пляжем и уезжать за тысячи километров в каменную пустыню, чтобы потратить отпуск и отпускные на рискованные спуски в мрачные подземелья. Тому, кто привык при знакомстве спрашивать, кем работаете, сколько получаете, не понять этих людей, у них разные характеры и привычки, возраст и образование, но объединяет их одно – высокая спортивная подготовка, страстная любовь к природе и прежде всего к пещерам. Меня опять кольнуло острое чувство зависти. Первый спуск был, пожалуй, самым ответственным. Задача на него была поставлена так – прочистить колодцы, ведущие на нижний этаж, навесить снаряжение, оборудовать систему связи, совершить пробный спуск, оценить состояние пещеры, ее размеры и дать приблизительную оценку ее содержимому. Базовый лагерь покинули с рассветом. Совершили затяжной полукилометровый подъем по каменной стене и через час с небольшим были на месте. Нашему взору предстала удивительно красивая и уютная пещерка. Площадка перед входом, как навесом, прикрывалась большой треугольной плитой. Чуть выше ее виднелось небольшое отверстие, самой природой предназначенное для дымохода, а в дальнем конце зала зияло широкое отверстие высотой чуть больше метра. Сгибаясь пополам, ударяясь касками о камень, мы втиснулись в него, поднимая с пола тучи мельчайшей пыли. Через несколько метров потолок резко поднялся, можно было встать в рост. Осторожно, чтобы не пылить, мы двинулись по просторному коридору, заворачивающему влево. Мы оживленно обсуждали последовательность работ, пытались представить, что нас ждет на нижнем этаже, как вдруг со свечами случилось нечто странное. Обыкновенные, парафиновые, они затрещали пулеметными очередями, пламя запрыгало, а одна свеча и вовсе погасла. Мы бросились к ним и увидели неприятное зрелище. Серая, грязная пыль волнами ползла к свечам, обтекала каждую со всех сторон и поднималась к пламени. Плотными рядами на огонь ползли бесчисленные полчища полупрозрачных, грязно-серых клопов-клещей. Я в горах совсем не новичок, да и в армии дали неплохую подготовку, хотя и до нее не раз и не два выезжал с друзьями и на Кавказ, и на Урал, но о подобном только слышал от более опытных товарищей. Итак, первый наш спуск. На нижний этаж пещеры ведут два колодца. Первый, ближе ко входу, более прямой и широкий, но он забит пылью и живыми, то есть едва держащимися, камнями. При глубине метров 70-80, даже маленький камешек, сорвавшийся сверху, вызовет настоящий камнепад. Второй колодец намного чище, но одновременно и намного уже. Он напоминает гирлянду бутылок, широкий проход, потом узкое горлышко, опять проход и так далее. Решили, что первый будет использован для подъема находок, заинтересовавших нас, а второй – для спуска и подъема людей. Навешаны веревки, страховка, гибкая металлическая лестница. Первым опускается Алексей Изотов, самый опытный из нас. Он пройдет по большому колодцу, очистит его и опустит вниз оборудование связи. Под каской Алексея – радиогарнитура. Он будет рассказывать обо всем, что увидит по дороге. Лицо прикрывает респиратор, на лбу горит специальный фонарь. Блестящий комбинезон, со множеством различных приспособлений, связывает с поверхностью страховка. На ногах – специальные горные ботинки, моя давнишняя мечта. Фантастическая картина, вызывающая улыбку. Алексей напоминает одновременно и водолаза, и космонавта. Но, пора, я иду вторым. За мной Андрюха, а потом Макс, еще один Сергей и Руслан. Через минуту, под визг верхонок, я уже был внизу, где удостоился осуждающего взгляда Алексея. Есть за что, спорить не буду, я ведь, как в цирке, зажав в брезентухах основной линь, буквально за секунды, спустился с высоты девятиэтажного дома, блеснул мастерством, что называется, а точнее мальчишеством. Пока Алексей готовил плацдарм для остальных, принимал вещи и оборудование, я решил немного прогуляться по пещере и определиться с ее размерами. Впереди на толстом слое пыли показалось вдруг огромное черное пятно шириной почти во весь коридор. Через несколько шагов стало ясно, передо мной провал. Захотелось подойти поближе, чтобы разглядеть ею получше. Шаг, другой, стоп. Слышу истошный крик Алексея, но уже поздно. Всего один лишний шаг и, казалось бы, такой прочный каменный пол, уходит у меня из-под ног. Единственная мысль, мелькнувшая у меня в голове, была, как глупо, в самом начале пути и так подставиться. А ведь я прекрасно знаю о таких вот ловушках, за долгие века, а может быть и тысячелетия, мельчайшая пыль, как самый высококачественный цемент, спекается и образует над провалами и колодцами карниз. На вид он прочный и не опасный, но стоит даже самому мелкому камешку попасть на него, как все эти тонны пыли обрушиваются вниз, увлекая все за собой. Если камешек небольшой, то он может просто пробить карниз, лишь немного увеличив видимый провал, а если на него встанет человек. Одно только непонятно, почему, если мужики уже здесь были, то не обнесли провал лейерами, не обозначили опасность. А может, они его в первый свой спуск просто не заметили, или просто, уходя, сняли ограждение. Но нет, так ни у спелеологов, ни у альпинистов не принято. Нашел ловушку, обезопась ее, дай тем, кто придет после тебя, лишний шанс выжить. Не скажу точно, сколько я так летел, в клубах пыли, считая телом все неровности, сознание я потерял уже, наверное, на втором ударе. Очнулся я под толстым слоем пыли и мелких камешков, на какой-то мягкой, ну после камня мягкой, поверхности. Налобный фонарь, как ни странно, еще продолжал светить, из этого я смог сделать вывод, что без сознания я провалялся не так уж и долго. Попробовал связаться с парнями по радиостанции, и о чудо. Пусть очень плохо, с шумами и постоянными прерываниями, но я услышал своих, а они меня. Оказывается, мне в очередной раз дико повезло, провал этот не был вертикальным, а походил на спиралевидный спуск, как в аквапарках, только намного длиннее. Уяснив, что я жив и относительно здоров, мне настоятельно посоветовали больше никуда не лезть и оставаться на месте. Операция по моему спасению уже началась, но скоро мне спасателей ждать не следует. Во-первых, спуск предстоит долгий, а во-вторых, эта спираль оказывается не единственная и имеет множество ответвлений, и в какое из них меня затянуло, сейчас никто не знает. Заверив, что никуда я не уйду, я принялся ждать. Конечно, я еще выслушал о себе массу ласковых слов, но и получил благодарность за новые открытия. Договорились, что будем связываться через каждый час, в целях экономии заряда батарей рации. Лежать на куче пыли мне совсем не улыбалось, поэтому я с кряхтением начал спускаться на относительно ровный пол пещеры. Судя по боли в боку, пара ребер у меня точно сломана, да и левая рука что-то слишком уж болит, похоже и там без перелома, в лучшем случае, трещины не обошлось. В общем, закончилась наша экспедиция, и все из-за меня, из-за моей неосторожности и невнимательности. Ладно, хоть жив остался. От нечего делать, я начал осматриваться, пытаясь понять, куда же меня занесло. Прямо на домный огромный купол. Высота, 20 метров. На темно-красном, пожалуй, даже темно-пурпурном фоне я отчетливо увидел цветной рисунок, очень похожий на фреску. Перед раскрытой книгой по-восточному опустился на колени старик с длинной бородой. Он приподнял перед собой руки, в странном жесте, как будто что-то рисует руками в воздухе. Старик сидит на каком-то возвышении, а ниже – длинный узорчатый ряд витого каббалистического орнамента. Впечатление захватывающее. Свет налобного фонаря только-только достает до купола, некоторые детали неясны. Но когда поворачиваешь голову, изображение играет, кажется, что старик движется. Но вот что странно. Я совершенно не вижу следов копоти. Если тут раньше жгли факелы, костры, или еще какие светильники, то они должны быть. Да и само изображение старика чем-то мне не нравится, есть что-то в нем неправильное. Внимательное изучение фрески не дало мне ответа на сигналы подсознания. Я раз за разом возвращался к изображению, но никак не мог понять, что же с ним не так. В конце концов, когда у меня даже голова разболелась от плохого освещения и постоянного вглядывания в выцветшие краски, мне в глаза бросились сначала уши, а потом глаза, изображенного на потолке старика. Мало того, что уши этого индивидуума оказались намного больше, чем обычные человеческие, больше напоминая заячьи, так у него еще и имеет радужку светло-голубого цвета, хотя на картине это и может быть следствием изменения красок, а потом несоответствия полились рекой. Это и слишком длинные и тонкие кисти рук, больше подходящие молодой девушке, и слишком маленькие ступни, для мужчины, и какая-то несуразность в одежде и еще целая куча мелочей, которые, в принципе, можно списать на некую упрощенность при рисовании и ошибки самого художника. И самое главное, эта фреска находится в мусульманской стране, а Кораном запрещено изображать божьих тварей, то есть или эта фреска появилась здесь много раньше, чем в эти земли пришел ислам, или здесь обитали какие-то сектанты от ислама. О том, что каким-то образом в эти горы пробрались христиане и изобразили какого-то старого эльфа в труднодоступной пещере, я не верю. Вдоволь налюбовавшись на фреску, я занялся осмотром остальной части пещерного зала. Кое-как, с кряхтением и частыми перерывами, я обошел всю пещеру, обнаружил несколько галерей, уходящих довольно далеко, но до конца пока не пошел. В одной нашел засохшую змею. Довольно большая, свернулась, как канат на палубе. Определить породу не смог, что-то совсем экзотическое и незнакомое. Кстати, в той стене пещеры, что рядом с полевым курганом, на который я и приземлился, нашел еще одну змею. Половина ее вросла в сталактит, половина, снаружи. Видно, когда-то капала вода, вот она и загипсовалась. Микроклимат пещеры превратил ее в мумию, кожа при этом прекрасно сохранилась, черная, с какими-то молниеподобными росчерками, то ли белого, то ли серого цвета. Ни о чем подобном я тоже никогда не слыхал. Уставший я вернулся поближе к полевой куче, надеясь заметить отблески фонарей, если мои товарищи выбрали правильный путь. Для этой цели я даже отключил свой фонарь, оставшись в полной темноте. Усталость и отсутствие света быстро погрузили меня в беспокойный сон, вывело меня из которого надрывающиеся криками рация. Оказывается, что проспал я не так уж и много, но сеанс связи пропустил, чем не на шутку встревожил всех остальных. Кое-как оправдавшись, я заверил товарищей, что никуда уходить не собираюсь, а просто немного задремал. На что получил очередной втык от Изотова и полную свою характеристику, заключающуюся в том, что только полный идиот будет спать в холоде, да еще и с травмами, неизвестной тяжести. На что я резонно заметил, что в пещере, где я оказался, довольно тепло, по крайней мере, точно выше плюс 10, чем немало удивил профессионалов. После чего получил от них краткий отчет, что ими уже обследованы 3 ответвления. Одно закончилось подземным озером, а 2 оказались короткими и тупиковыми, если не считать наличие в них очередных колодцев, куда они не стали спускаться, оставив на потом. В общем, наиболее крупные склизы уже исследованы и проверены, теперь они принимаются за те, что поменьше, но в которые, пусть и с трудом, мог бы протиснуться человек моей комплекции. А я поведал о своей находке, что вызвало ажиотаж и еще одно, очередное, требование никуда не соваться и ждать спасателей на месте. Время ожидания я отмерял по сеансам радиосвязи. Примерно через сутки батарея рации приказала долго жить и села. За это время я успел отдохнуть, подъесть свои невеликие запасы, что обнаружились в комбинезоне, и допить последние капли воды из фляги. Передо мной замаячил призрак голода и жажды. Суток 3 я еще выдержу, а потом все, амба. Да и из последнего разговора я понял, что мое спасение очень сильно затягивается. Мужики напоролись на какое-то невообразимое переплетение туннелей, и исследовать их все, в какие-то приемлемые временные рамки, не представляется возможным. Андрюха уже умотал за помощью, но, когда ее ждать и в каком количестве, никто сказать не может. Так что, на мое заявление, что я пойду самостоятельно искать выход, отреагировали, хоть и бурно, но с пониманием. Сидеть и загибаться от голода и жажды я не собираюсь. Правда, пообещал оставлять метки на перекрестках, чтобы, если повезет, меня могли быстро найти. Откладывать свой поход на потом я не стал, поэтому уже через час ковылял по одному из отнорков. И скажу честно, с каждым шагом надежда моя крепла, а настроение повышалось. Да и было отчего. Во-первых, на стенах начали появляться влажные пятна, что свидетельствует о том, что где-то рядом есть вода. По крайней мере, теперь смерть от жажды мне не грозит. Пить захочешь, так и камни лизать начнешь. А, во-вторых, с каждым шагом становится светлее. И пусть свет этот, какой-то красноватый, как будто пропущенный через светофильтр, но он есть. Несмотря на уже накопившуюся усталость, я продолжал идти на свет, и почему-то мне становилось все легче. Под ногами перестали попадаться мелкие камни, пол стал заметно ровнее и обзавелся небольшим наклоном, свод прохода тоже заметно поднялся, и не знаю, кажется мне или нет, но стены явно носят следы выравнивания, как будто по ним кто-то прошелся огромной шарошкой. Даже начали попадаться небольшие ниши, примерно 50 на 50 сантиметров и в глубину сантиметров 20. Когда-то давно я читал, что древнеегипетские храмы освещались с помощью зеркал, так вот, эти ниши были бы идеальны для этого, расположены не низко и не высоко, и почти через равные промежутки. Когда я это осознал, то в искусственности этого прохода уже не сомневался, Поэтому после очередного поворота, оказавшись на узкой лестнице, уже ничему не удивлялся и принял это, как само собой разумеющееся. Спустившись на десяток ступеней, я оказался перед искусно обработанным арочным проходом, метров 5 длинный, в конце которого просматривалось помещение, залитое багровым светом. Я еще уговаривал сам себя, что это просто так причудливо преломляется солнечный свет, проходя через что-то мне неизвестное, но в душе понимал, что свет этот абсолютно искусственный и к солнечному не имеет никакого отношения. Глядя на этот 5-метровый проход, у меня возникло двоякое чувство, что-то толкало меня вперед, и в то же самое время, что-то вопило. «Остановись, вернись назад, тут тебе нечего делать». Как несложно догадаться, назад я не пошел, а сделал шаг вперед. Мне показалось, что даже воздух уплотнился, не желая меня пропускать, но я, сам не знаю почему, наверное, из врожденного упрямства и глупости, продолжал ломиться через эту преграду, пока не вывалился с той стороны прохода.